Глава 4.4. Параболическая модель Гранберга-Брауна. Представим избирателя А со взглядами, соответствующими точке 0 на оси абсцисс. В точке 1 для него будет программа консервативной партии, в точке 2 – националистической, в минус 1 – либеральной, в минус 2 – социалистической. С точки зрения пространственной модели его выбора, расстояние между ним и позицией консервативной партии равно расстоянию между консервативной партией и националистической, и также расстояние между ним и либеральной партией равно расстоянию между либеральной и социалистической. Но избиратель думает по-другому. Консервативная и либеральная партии кажутся ему понятными, между ними он готов делать выбор. А за националистов или социалистов он никогда не проголосует, их взгляды кажутся ему очень далекими. Теперь представим избирателя Б со взглядами, совпадающими с его позицией консервативной партии в точке 1. Консерваторы его полностью устраивают, но при определенных обстоятельствах он мог бы проголосовать и за националистов. То есть получается, что на самом деле расстояние, разница во взглядах между консерваторами и националистами, кажется совершенно неравным избирателям А и Б. Другими словами, получается, что дистанция между взглядами политических партий оказывается разной в зависимости от точки отсчета. Этот выбор обобщили Гранберг и Браун, предложив параболическую пространственную модель голосования. В ней на оси ординат откладывается не реальная близость взглядов, а восприятие избирателем близости позиции партии к его собственной. Это восприятие может быть описано функцией параболы y в скобочках x равно x в квадрате, то есть чем дальше партия от избирателя, тем сильнее в арифметической прогрессии восприятие для избирателя дистанции до нее. Восприятие избирателем разницы во взглядах с кандидатами влияет и на его электоральную маневренность. Чем дальше воспринимаются взгляды политической силы, тем сложнее, опять же, в арифметической прогрессии ему согласиться на ее поддержку, скажем, при перебаллотировке. Поскольку мы говорим о двумерности идеологического спектра, то восприятие разницы между партиями будет откладываться по оси аппликат и выражаться параболоидом с функцией z в скобочках xy равно x в квадрате плюс y в квадрате.